забирала тебя из Самана. Сколько раз возвращался под утро пьяный, сколько раз не спала и очей не смыкала. Но теперь с меня хватит, уже заебала. Не умеешь пить, так пожой говна. Мне вся эта шняга нахер не нужна. Я за отношениями не гонюсь. Будет надо, Радик, поебать. А мне волосы держать. Хватит, бля, рыдать. Ты думаешь, ребенок меня тут удержит? Не хватит, бля, силенок. Не умеешь без меня, пожуй говна. Мне вся эта шняга нахер не нужна. Я за отношениями не гонюсь. Будет надо, я сразу съебусь. Закончи ты два универа. Алкаша, Альфонсо, ты сделал карьеру. Больше вместе с тобой аниме не посмотрим. Заебал уже вытирать твои сопли. Не умеешь жить, так пожуй говна. Мне вся эта шняга нахер не нужна. Я за отношениями не гонюсь. Будет надо, Радик, выебать. Мол, это так мерзко, что можешь обрыгаться. Жопа еле двигаешь, ты Маша или Гуф. Я уже в сомнениях, что трахаю не труп. Не умеешь трахаться, пожуй говна. Мне вся эта шняга нахер не нужна. Я за отношениями не гонюсь. Будет надо, с проституткой поебусь.